И почтенные хозяева, ведя за собой гостей, точно на деревенской свадьбе, чинно поднялись на лестницу замка. Тут, миновав сени, парадные гостиные, залы и столовые для больших приемов, супруга маршала привела кортеж к галерее, на дверях которой были написаны масляными красками шпага с простой рукояткой старинного образца, одна из тех, какие носили рядовые гвардейцы или сержанты. И скрещенный с нею маршальский жезл с герцогской короной и шляпой маркитантки над ними. Странный и наивный герб. Гости вошли. Комната была пуста, только по стенам тянулся ряд запертых шкафов. Хозяйка дома открыла первый из них. В нем висело холщовое платье с узором из мелких полинявших букетиков, рядом с короткой юбкой и чепцом с кружевными завязками. «Это мой костюм прачки, бывший на мне, когда я познакомилась с Лефевром», — простодушно объяснила супруга маршала. «Ах, то была эпоха, когда брали приступом Тюильри! И тогда ты заставила меня спасти жизнь убийцы из-за угла», — в полголоса прибавил Лефевр. «Шшш!» — остановила его жена, указывая глазами на Анрию. «Ведь ты отлично знаешь, что ни здесь, ни у императора нельзя заикаться о том, кто стал для нас теперь не более как давно умершим другом». «Ах!» — продолжала она вслух, отворяя второй шкаф. «Вот мой мундир маркитантки, тот самый, что был на мне в Вердении флярю. Вот прореха, сделанная штыком австрийца». Все присутствующие приблизились и стали рассматривать с почтительным любопытством костюм, напоминавший былые сражения, рану Екатерины и славу ее мужа. «Вот в этом третьем шкафу», — продолжала она, по-прежнему блуждая в своем прошлом, — «хранится мое роскошное платье супруги маршала. Я щеголяла в нем, когда Лефевр получил из рук императора в Булонском лагере звезду Большого Орла Почетного Легиона». «Перейдем к другим костюмам, с которыми связаны важные воспоминания», — сказала хозяйка дома. «Вот мое платье, в котором я присутствовала на коронации». «Мой придворный шлейф, заказанный для представления императрицы, дорожная шуба, сшитая для моей поездки к Лефевру в Данциг». Она перечисляла таким образом поочередно все туалеты, благоговейно сберегаемые здесь, последовательно открывая хранилище, куда были тщательно убраны эти свидетели богатые приключениями жизни. Дойдя, наконец, до последнего шкафа, Екатерина, усмехаясь, сказала: «А сейчас мы осмотрим вот этот. Теперь дошла очередь до старых обносков Лефевра». И как она продемонстрировала свой гардероб, так и тут она стала последовательно показывать посетителям мундир французского гвардейца, который носил Лефевр до революции, его саблю лейтенанта Национальной гвардии, который он действовал 10 августа 1792 года. Затем она показала форму стрелка 13-го пехотного полка, потом генеральский мундир, который он носил, заменив в Мозельской армии Гоша, его фрак сенатора, его парадный мундир маршала Франции. Все присутствующие были растроганы, и никто из них не подумал усмехнуться про себя, когда, распахнув еще один шкаф, оставленный ею напоследок, Екатерина вынула оттуда два костюма эльзасских крестьян, мужской и женский. «Мы с мужем хотим, чтобы нас похоронили в этих скромных платьях», —